К обеду следующего дня закончила обучение и покинула капсулу Жанна, присоединившись к нам в кают-компании. 6 дней вас не видела, а такое чувство, как будто только что расстались. Есть какие новости? — поинтересовалась она, когда дроид-стюард принес заказ. — Это я не ленюсь, сам все делаю. Дроид только убирает, а Жанна, научившись использовать дистанционное управление, только им и пользовалась. — Да нет особо, — ответил я с непроницаемым выражением лица, не обратив внимания на фырканье Ольги. — Так, по мелочам. Были на пиратской станции, и сейчас летим в Содружество. — И что, ничего интересного? — разочарованно спросила Жанна. — Скука одна, — подтвердил я. — Мама, врет он все, — не выдержала Ольга, подпрыгнув на стуле от возмущения. — Мы на станции были, у нас там машину украли, ну, эту летающую платформу. Там Витя убил 3 воров, нашел и убил. Один оказался сыном Шишки, и его решили убить. Когда он вернулся на станцию, то попал в засаду, убил всех, обиделся и пошел к старшему. Убил там всех его людей, а с него самого потребовал выкуп, обещая уничтожить станцию и всех жителей. Тот заплатил и выпустил Витю. А когда мы улетали вчера, нас попытались остановить корабли пиратов и наемников. Витя начал по ним стрелять. Они испугались и пропустили нас. А сейчас мы летим в Содружество. Вот так вот. Я слушал тарахтение этой рыжей говорилки с тем же непроницаемым выражением на лице, продолжая обед. Поэтому, когда Ольга замолкла, то услышал озадаченный вопрос Жанны. «Это правда?» «Ну, я же говорю, скука. Ни разу нормально подраться не дали». Пожаловался я. Жанна не успела открыть рот, как Ольга продолжила вываливать на нее новости. «Витя уже нашел, что хотел, и мы сейчас летим прямо в империю. Больше никуда залетать не будем. Еще он сказал, что может прожить 250 лет, и что все в Содружестве живут столько же. И только из диких миров, как с Земли, меньше. Но нам уколы сделают в центре беженцев, и мы тоже долго жить будем». А еще у него есть 3 младшие сестры и бабушка, но они далеко, и он нордовец. Мы земляне, а он нордовец. Но родился он не на Норде, а на станции, но его все равно нордовцем называют. Они все на планете блондины, невысокие и сильные. — Ты не боишься подавиться, разговаривая во время еды? — поинтересовался я у мелкой, после чего сказал Жанне. — У меня от нее уже голова болит. Та посмеялась и сказала, что привыкну, если чаще с ней общаться буду. А так она рыжее облако оптимизма. Не всегда такой была. Особо Жанна не ворчала, что мы в такие дела влезли. Я мужчина, раз так нужно, значит, нужно. Люблю такие женские позиции. Вечером у меня в спальне она поинтересовалась моими планами. Планы? Задумчиво протянул я, лежа на спине и играя ее кудряшками, рассыпавшимися по груди. «Планы обычные. 2 недели будем добираться до границ империи. Но где-то недалеко нужно будет спрятать крейсер. Показывать его в империи пока не стоит, до того момента, пока не зарегистрирую. Дальше полетим на фрегате. Это чуть дольше, но не больше, чем на 2-3 дня». Там дальше понятно. Центр беженцев и остальное. Регистрацию будем проходить на приграничной планете, но там лучше не селиться, поэтому у вас 3 недели, чтобы выбрать себе планету по душе. — А ты бы что предложил? — спросила та. — Планета Зория. Практически это копия Земли по климату. Уровень жизни, конечно, выше, на порядок. Сразу же сказал я, так как собирался подстеречь там Антона. Но, в принципе, выбор большой. Больше 200 планет выбирай не хочу. Есть и курортные, где сплошные моря и золотистые пляжи с пальмами, роскошные отели и все остальное. Уровень жизни там достаточно высок, но дорог. Хотя с вашими средствами это не проблема. А нам хватит на дом и хотя бы начать свое дело. — Жан, — Поверь, для тебя это не проблема. По меркам империи ты миллионерша, а значит, вполне обеспечена женщина. Ты сможешь приобрести недвижимость на нескольких планетах и время от времени переезжать, чтобы сменить обстановку. Даже сможешь купить свой корабль и, выучившись, летать где хочешь. — Правда? Жанна приподнялась на локте и пристально посмотрела мне в глаза. — Да, ты очень обеспечена женщина. — А ведь все благодаря тебе, — ответила та и стала меня ласкать, снова через пару минут возводя на вершину блаженства. Как только флайер такси высадил нас у ворот центра беженцев, я первым открыл дверцу вверх и помог выйти обеим рыжим дамам. «Ну вот, мы на месте, как я и обещал», — сказал я, указав на ворота госучреждения. За последние 3 недели приключения так и не догнали нас, поэтому путешествие было скорее рутинным и уже привычным, пока мы не оказались в сутках пути в гипере от границ империи. Там я нашел большой планетоид, долго по нему стрелял, пока не пробил канал на 6 километров вглубь, можно сказать, узкую воронку. Потом осторожно кормой вперед завел туда Нохан. Укрытие идеально. В этот же день, перебравшись на фрегат, мы вылетели к ближайшей планете. Называлась она Ферра-2. Летели 6 дней, штатно прошли границу, и вот мы на поверхности планеты. Еще когда вошли в систему, гражданский диспетчер тут же запросил меня. Корабль-то стандартных кодов не посылал. А так пираты делают. Я отозвался, пояснил, что купил корабль во фронтире, откуда и лечу. Везу 2 землянок в центр беженцев. Они хотят стать гражданками империи. Ну и сам собираюсь пройти эту процедуру. Диспетчер подтвердил получение сообщения от меня, сказал, что зарегистрировал нас как кандидатов и в центре беженцев будут ждать нас завтра, а также выдал маршрут к терминалу. На полпути к орбитальному терминалу нас остановили 2 патрульных корабля. Досмотровая партия все проверила и пропустила дальше, не обнаружив нарушений. На вопрос командира группы «Откуда фрегат?» Слишком поколение высокое для фронтира. У них самих корветы тоже 8-го были. Я ответил, что тот достался по случаю от пиратов. Все же редкость, но во фронтире корабли 8-го поколения встречались. Больше тот ничего не спрашивал. Прибыв к терминалу, я сразу согласился арендовать на месяц помещение, и погрузчик доставил наш фрегат в малый ангар, где корабль хоть и впритык, но уместился. Платил я везде наличными. Местным это не совсем удобно было, но не жаловались, понимая ситуацию. Переночевав на борту корабля, следующим утром мы с помощью орбитального лифта спустились на планету и на такси добрались до цели нашего путешествия. Ну, для меня очередной цели. Кстати, я не успел описать все, что касалось артефактов древних, их баз и остального. Так вот, база-ремонтник все же была взломана. Я залил ее на сеть, встала как и миленькая и начал учить. В учебной капсуле первый ранг учил почти сутки. Если первый столько, то 6-й ранг я что, год учить буду? Базы знаний древних оказались куда объемнее, чем я думал. За эти 3 недели тень взломал пароли у 5 баз, их все я залил на сеть и выучил в 1-м ранге. Начав многое понимать в артефактах, лишь ремонтник и хакер успел поднять до 2-го ранга и учил 3-й, хакера. Только когда я выучил 2-й ранг, понял, какое сокровище мне досталось. И эту базу я буду учить до максимума, уж поверьте мне, до 6-го ранга. «Идем», — сказал я. «Чего стоять?» Я первым направился ко входу, у которого находился самый обычный охранник. Не думаю, что он тут так необходим. Ну, скорее всего, этот пост организовали для таких, как мы. Объяснить, куда пройти и с чего начать. можно сказать, небольшая справочная. Так и оказалось. На мой вопрос он указал рукой на трехэтажное здание администрации. Там секретарь, она все оформит. В центр беженцев обращались только те, у кого до этого не было гражданства. А кто хотел поменять на местное, имперское, проходили проверку и регистрацию через иммиграционную службу. Центр беженцев как раз за ними числился. Мы сошли из проезжей части и по тропинке, выложенной брусчаткой под дикий камень, дошли до входа в здание. Внутри работал кондиционер, и было довольно прохладно. Встретившая нас деловитая женщина строго спросила, по какому мы поводу. После моего ответа прошла за конторку и, проведя проверку в компе, кивнула. Мы числились в списках. Вам нужно пройти 4 специалистов. После проверки и обследований вы должны вернуться сюда. После принятия клятвы гражданина империи Антран вы получите гражданство. Простите, сказал я, изучая поданные документы, когда женщина закончила. Проходить медицинское освидетельствование нет нужды. Я сам врач в 3-м ранге и все уже сделал. По остальным вопросов нет. Неважно, что и где вы проходили. Сдача документов фиксируется только нашими специалистами. Документы, завизированные другими специалистами, считаются у нас недействительными. Понял, согласился я. Вопросов больше нет. Мы покинули здание и направились в медцентр, где и должны были пройти всех 3 чиновников, включая одного от медицины. Особо я не расстроился, что придется лезть в капсулу, так как успел об этом подумать за время полета. Местные специалисты просто не поймут, что у меня за сеть. Я ввел в нее настройки, и та выдавала, что у меня стоит инженер 6Е. Правда, вот симбиот древних, скорее всего, обнаружат, но кому какое дело, что у меня в голове? Это моя голова, что хочу, то и вставляю. Еще я замаскировал временно часть меток о прохождении сертификатов специальности. Оставил 5. Пилот малого корабля, пилот среднего корабля, врач 3-го ранга, корабельный техник-универсал и инженер-универсал 3-го ранга. И этого пока хватит. И так вызовет множество вопросов, откуда они у меня взялись. 2 месяца, как 18, исполнилось, а тут столько профессий. Хотя отвечать просто не буду, не их дело. Мы быстро прошли 3 специалистов. Один явно был контрразведчиком, все выпытывал, откуда мы и как тут появились. Этот мужик очень походил на особиста в части, где я служил в прошлом теле. Поэтому мысленно так и стал его называть. Даже повадки и прищур был тот же. Хорошо, у нас легенда проработана была, так что не запнулись, но, похоже, местный спец понял, что мы что-то утаиваем. Однако метки о прохождении поставил. Последним был медбокс с врачом. Обе рыжие легко прошли через капсулу и получили карты ФПИ. Вопросов к ним не возникло. На их вопросы врач ответил, что уколы по изменению генома им сделают в любое время, по их желанию, после официального получения гражданства. Но не сейчас, они пока только кандидаты. Девчата остались меня ждать в коридоре на скамейках. Я же лег в капсулу с камнем на душе. Но 15-минутная процедура прошла быстро. Действительно, 15 минут, судя по часам, на рабочем столе сети. Выбравшись голышом из капсулы, при процедуре диагностики пациента усыпляли. Я быстро надел свой пилотский комбез и подошел к врачу, что сидел задумчивый за столиком рядом со входом. Подписывать прохождение он не спешил. «Вы про симбиот древних в курсе?» — спросил он. «Конечно. Согласно инструкции, я уже сообщил кому следует о вас и о вашем симбиоте. Вы должны знать это, подписывая прохождение и вручая новенькую карту ФПИ с моими данными Ворха Росса, сказал он. Буду знать. Вам могут предложить поступить на службу во флот или в исследовательские государственные центры. Пошлю куда подальше. Не волнуйтесь, доктор, я умею это как никто другой, улыбнулся я. Дело не в этом. Диагностика ясно показала, что вы нордовец. А у них некоторые обязательства перед государством. Отказаться вы не сможете. Я не нордовец, и на какие-то там обязательства мне начхать. Государству много, могу и в другое пристроиться. Меня тут совершенно ничто не держит, просто ваша империя была ближе. Может быть, протянул тот, когда я открывал дверь и выходил в коридор. В коридоре меня уже ждали. Обе рыжие были настороже, поглядывая на нашего старого знакомца, того самого особиста. «Господин Росс, прошу пройти со мной». «Без проблем», — кивнул я и велел девчатам подождать меня. Мы вернулись в его кабинет, и он снова указал на стул перед собой. «Вы утаили, что с Норда, и у вас стоит симбиот древних». «Ничего я не утаивал. Родился во фронтире, не на вашем Норде, и к нему никакого отношения не имею, кроме генов. А насчет симбиота, скажу так, это мое дело, стоит он или нет, вас это никак не касается». «Вы немного не понимаете ситуацию, молодой человек. Независимо от вашего желания, нам есть дело до вас и вашего симбиота. Все, повторяю, все владельцы подобных имплантов работают на нас. По-другому быть не может. Благодаря им мы сделали огромный скачок вперед по сравнению с другими государствами». «Артефакты древних, я понял. Получается, вы на государственном уровне решили эту проблему. Ну-ну, но от меня-то вы что хотите?» «В любом случае, после получения гражданства вы отправитесь в один из наших исследовательских центров. Вы понимаете, что вы нужны своему государству?» «Кстати, о своем государстве», — очнулся я и резким движением порвал пачку документов. «Вы наглядно мне пояснили, что становиться гражданином вашей страны мне не стоит. Свое заявление я аннулирую. На этом все. Думаю, продолжать наш разговор не стоит. Всего хорошего». Тот попытался меня остановить, но я не обратил внимания на его попытки и вышел в коридор. «Проблемы?» — спросила Жанна, заметив, что я хмурюсь. «Да, я не смогу получить гражданство этой страны». «Почему?» «Объяснить сложно, но возможно», — поморщился я, когда на выходе из здания словил солнечный луч прямо в глаза. «Помните, я вам про частную исследовательскую станцию рассказывал? Вот про нее узнали, и меня сразу после принятия гражданства решили отправить уже в местной лаборатории изучать. Причем навсегда, тот сотрудник так и высказался. А я не хочу, чтобы меня препарировали на столе». «Вот гады какие!» — возмутилась Ольга и тут же спросила. «И что?» «Что-что? Отправить меня в лабораторию они имеют право, только если я стану гражданином империи. Поэтому я собираюсь забрать заявление. Жить я тут не смогу». «Ну как же быть теперь?» — нахмурилась Жанна. «Особых проблем я не вижу. Направлюсь в другие государства, где подобных проблем нет и где спокойно смогу пройти регистрацию. Тогда я буду навещать вас как иностранный гражданин. Но тут таких много. Никаких проблем с этим нет. Ну и головастики со своими длинными руками до меня не доберутся». «Кто? Головастики?» «Ученые», — пояснил я, удивленный Ольге. «И что теперь ты будешь делать?» «Я имею право, согласно законам империи, находиться на ее территории месяц. Столько же я могу не регистрировать свой фрегат. Вот через месяц его конфискуют. Поэтому до наступления этой нехорошей даты мне лучше покинуть территорию империи, причем несколько заранее. Как видите, время, чтобы устроить вас тут, у меня есть, но очень мало. Идем, нам еще вас регистрировать. Может, нам тоже подобрать другое государство? Спросила Жанна. Но у вас проблем с империей нет, это ни к чему. Какую подлость совершил тот особист, я понял, когда мы прошли в здание администрации. Мы даже рта не успели открыть, как дама, оказавшаяся секретарем, улыбнулась и сказала: «Поздравляю вас с вхождением в ряды граждан империи Антран». «Подождите», — остановил я ее, — «мое заявление аннулировано. Я вам отправил это прошение. Я не хочу быть гражданином вашего государства. Почему вы поздравляете нас троих?» «Пришел приказ провести максимально быстро вашу регистрацию. Поэтому, как только пришли через сеть документы, я все сделала. Ваше заявление запоздало». Оттолкнув женщину от стола, я быстро пощелкал по клавиатуре и понял, откуда пришел сигнал. Из кабинета особиста. Как раз в тот момент, когда я с ним общался. Тот параллельно отдавал приказы через свою сеть. Вот ведь выродок упорный. Быстро сработал, мразь, задницу свою прикрыл. Если бы он меня упустил, а все к этому шло, санкции в отношении него наверняка последовали бы серьезно. Женщина возмутилась моими бесцеремонными действиями, но я из-под лобья на нее взглянул, и она замолкла. «Ждите моего адвоката. Именно он будет заниматься аннулированием гражданства, а сейчас всего хорошего. Идем». Мы покинули здание администрации и быстрым шагом направились к выходу. «Все так плохо?» — поинтересовалась Жанна. В ее голосе была явно тревога. «Да, очень. Обложили. Похоже, придется с боем прорываться. Оружия у нас не было. Даже шокеров. Мы не были гражданами этого государства, и нам не разрешалось его носить. Иностранцы получали специальное разрешение в МИДах. Кроме полных граждан, конечно же, они имели право носить что угодно и где угодно. Так что придется действовать голыми руками, если потребуется, но останавливаться я не собирался. Мы шли по тропинке к воротам, часто попадались прохожие, и мои рыжие уже так от них не шарахались, как раньше. На Ферре 2 солнце имело красный оттенок, и небо было красноватое. Соответственно, местные жители имели насыщенно красную кожу. Немного непривычно, но дамы уже не дергались, только с интересом стреляли глазами на аборигенов. Ольга только с испугом спросила, когда мы спускались утром на орбитальном лифте, не станет ли она такой красной. Я успокоил ее, что станет, если останется тут жить и загорать под солнцем. Не думаю, что останутся. Было видно, что маме и дочери местные светилы планета не нравились. У ворот меня ждали особист и пара охранников. Интересно, девки пляшут. Стойте тут. Жанна, включи запись под протокол, как я учил. И снимай, как мы общаемся. Могут подставить. С этим проще оказывать давление на неугодных. Поняла. Рыжие чуть отстали и шли позади. Им, как и мне, не нравилось, что тут происходит. Похоже, они уже пожалели, что выбрали именно эту империю. «Уже уходите?» — с иронией поинтересовался особист. «Попрошу вас задержаться. Скоро сюда спустится челнок и заберет вас. Адам, я не задерживаю». «Тебе не кажется, что это уже беспредел?» «Нет, не кажется», — покачал тот головой. «Понимаешь, у меня есть одна такая черта. Я всегда отвечаю. Не волнуйся, бить не буду. Я привык убивать, а не бить». Три удара щепоткой пальцев, и оба охранника и особист легли в красноватую пыль почвы этой планеты. Неожиданно для меня из кустов выпрыгнуло шестеро солдат, приказывая нам лечь и не двигаться. пришлось перейти на ускоренное движение и уложить их рядом с телами местных. Бить бойцов в бронекостюмах было сложно, но можно. Прятались они, оказывается, в водостоке за кустарником. Его не было видно с тропинки, поэтому я и прошляпил их. Оттащив их в тень, я махнул рукой рыжим. «Уходим, быстро!» Мы добежали до парковочной площадки. Там какая-то парочка местных, краснокожих, покидала салон такси и заняли эту машину. Вести нас я велел в город. Доступ в сеть у меня был, оплатил на месяц вперед еще вчера, когда мы были на терминале. Найдя офис корпорации «Юркор», я сообщил адрес дрону-пилоту. «Что будем делать?» — спросила Жанна. «Похоже на развод. Ничего не понимаю. Нужно с адвокатом посоветоваться. Местную специфику я не знаю, поэтому обратимся к тем, кто в этом хорошо разбирается». Мы благополучно добрались до центра местной столицы и вышли на площади. Рыжие крутили головами, рассматривая все, что происходило вокруг. Причем обе с большими глазами, открытыми ртами, но не отставали от меня и спешили следом. На входе в фойе я узнал у секретаря, где сидит дежурный адвокат, и та нас сопроводила к нему. Уплатил я секретарше за полгода вперед, минимально возможный срок в Юркор. Хоть полгода пробуду в их клиентской базе. Адвокат оказался профи. Выслушав наш рассказ, он изучил все записи под протокол и честно сказал: «Классический развод. И в кабинете у этого чиновника, и засада с солдатами. Вас вывели из себя, заставили делать необдуманные поступки, и при нападении на представителя власти отправили бы отбывать срок. Дело, конечно, липовое, но вам бы предложили выбор, или срок, или служба в интересах этих людей. Судя по тому, как они сработали, схема была хорошо сработанная. Похоже, вы не первый, на ком они сработали. Ну, как бы то ни было, но вы гражданин империи. Вы будете писать заявление на сотрудников центра беженцев?» «Да, иначе они меня закроют. Еще хочу поднять шумиху в прессе». «Вот это я вам делать не рекомендую. Могут быть осложнения с местной властью. Они тут не любят, когда их поливают грязью, а их это всяко заденет». «Ну, вряд ли у меня это получится. По словам того сотрудника, люди с симбиотами древних находятся под контролем государства». «Вас немного обманули. Думаю, врач был в сговоре. Подобные вам люди, конечно, представляют интерес для государства, но власти предпочитают работать с добровольцами. Покупают симбиот, устанавливают его и ведут те исследования, какие им необходимы. Бывают наемные работники с установленными симбиотами древних, но только добровольцы. Принуждения тут нет. Интерес к вам у сотрудников центра беженцев совершенно в другой области». «В какой?» — озадачился я. «Посмотрите на свою карту FPI, особенно в раздел с уровнем вашего интеллекта». Протянул он мою карту. Она лежала на столе среди наших общих документов. 563. «Природный 212», — вздохнул я, сразу же сложив все, что у меня до этого не сходилось. «Как и видите, интерес чиновников центра к вам совершенно меркантильный. По ценам рабского рынка наших соседей империи Антар, ваша стоимость колеблется от 5 до 10 миллионов кредитов. Куш неплохой. Скорее всего, никто бы об этом и не узнал. Вас бы арестовали за нападение на представителей власти и по-тихому вывезли с планеты. Как действовали бы чиновники центра, не знаю, но, думаю, я недалек от истины. Не думаю, что вашим дамам что-то угрожало. Скорее всего, им бы сообщили, что вы арестованы согласно букве закона». Все встало на свои места. Вздохнул я и, посмотрев на рыжих, сказал: «Развели, как последнего сопливого мальчишку. А я сразу повелся. Блин, их ведь на волосок отделял от смерти. Я бы реально начал всех там убивать. Привычка уже в кровь въелась. Простите, не понял адвокат. Издержки воспитания. Я во фронтире родился. Придется позабыть о своих привычках. Ну что, будем писать заявление на имя префекта округа? Будем. Вон у меня две свидетельницы под боком. Неприветливо встретила нас империя Антран. Очень даже неприветливо. Она мне как-то сразу разонравилась. У меня характер такой. Если не взлюбил, то это навсегда. Не переубедишь. Поэтому пусть я останусь гражданином империи Антран, но буду держаться от ее границ как можно дальше. Легализовался, и ладно. Еще раз вздохнув, я перевернулся на другой бок, отчего нары скрипнули. Вот уже как двое суток я чалюсь в камере следственного управления города Кирым, планета Ферра-2. Дело оказалось громким, и следователь, которому поручили заняться этим делом, рьяно заработал. Но вот насчет меня все было не так гладко. Нападение на сотрудников центра было? Было. На бойцов охраны центра нападал? Нападал. Заявление они раньше написали? Раньше. Вот пока во всем этом разбираются, меня временно поместили сюда, все согласно букве закона. Как сказал тот следователь, что вел дело, мое освобождение потребует нескольких дней. Рыжих я отправил на орбиту в ангар, где стоял фрегат. Их сопровождал адвокат по моей просьбе. Не знаю, по наитию или как, но я под протокол сказал Жанне, что если что со мной случится, то фрегат со всем имуществом станет ее, и передал коды доступа к эскинам корабля. Также перед расставанием я велел ей стать клиентом корпорации Юркор, чтобы они контролировали все ее действия, мало ли что не то сделает. Это могло произойти по незнанию, к тому же им с Ольгой еще раз следует посетить центр беженцев и пройти прививки по смене геномов. В этот раз их должен сопровождать адвокат. И почему мне в голову не пришло нанять его перед посещением? Сейчас таких проблем бы не было. Ничего те не смогли бы сделать. Я на начальном этапе поломал бы им игру. А сейчас деваться некуда. Придется пока играть по их правилам. Платиновые слитки Жанны были на фрегате. У нее в каюте. Мои на крейсере в далеком космосе. Маршрут в эскинах фрегата я удалил. Мало ли что, чтобы никто не нашел Нохан. Так что был более или менее спокоен. Противно визжа открылась дверь. Охранники специально не смазывают петли. И в камеру вошли двое в форме охранников. «Что, уже все? На свободу с чистой совестью?» — поинтересовался я, принимая на нарах сидячее положение. «Нет, парень», — сказал один из них, — «свободы тебе еще долго не видать, если ты ее вообще увидишь». Я мгновенно вскочил на ноги, вставая в боевую стойку, но тут обе стены слева и справа как будто дернулись в мою сторону. Это походило на работу огромных музыкальных колонок, когда врубаешь рок, и те бьются в припадке. Тут было по одному похожему удару, но последствия странные. Я почувствовал, как стоявшие передо мной охранники расплываются и поднимаются кверху. Оказалось, я просто падал на пол. Сознание я не потерял, балансировал на краю, хотя тело не чувствовал. Симбиот постарался, спасая, поэтому сквозь шум в ушах услышал, что говорили охранники. Они подошли, подняли меня, ухватив подмышки, и потащили из камеры, волоча ногами по полу, куда-то дальше по коридору. Но разговор у них был интересен. «Этого-то зачем взяли?» — поинтересовался один из охранников, когда они, стукнувшись плечами о косяк, выносили меня в коридор из камеры. «Он же тут временно. Выпустить должны были, не сегодня, завтра». «Уже не выпустят. Экземпляр интересный. Упакован он хорошо. Сеть, импланты. Капиус велел его брать и готовить документы по внезапной смерти. Как обычно, укус Игоса. Да, белокожие сразу дохнут, не любят яда нашего паучка. Нормально. Слушай, а почему его ударником вырубили? По виду сопляк еще совсем. Сопляк не сопляк, а инженерную сеть уже имеет. Да полный набор имплантов, включая боевые. Думаешь, почему Капиус на него слюну пускал? За таких денег больше дают. Я читал его дело, там все было указано про сети, импланты. Так что если бы не вырубили ударником, пришлось бы повозиться. Тебе хотелось? Не. Ну ты мне нет. Ладно, хоть у него ничего серьезного не было. Стандарт. Иначе бы пришлось напрочь вырвать. Это да. Как с прошлым живчиком. Укусил меня гад под локоть, когда мы его вязали. Нифига на него шокеры не действовали. Тяжелый зараза. Интересно, куда их все же отправляют? Только от нас таких ушло около 50. Так не мы одни поставками мяса занимаемся? Я от Капиуса слышал, что одна корпорация вроде новую планету открыла в диком космосе. Много чего там интересного нашла. Но вот дохнут там исследователи да ученые. Вот и решили очистить ее руками заключенных. Ну, корпорации руки везде есть. Начали выкупать заключенных. Туда их тысячами отправляют. А Капиус не врет? Не, у него глаза бегают, когда врет. Он про это слышал от своего брата. А тот на транспорте корпорации ходит техника. Это судно переделали для перевозки заключенных. По-тихому вывозят, в капсулах. Вот дела. Это еще не все. Похоже, Капиуса на повышение отправляют. Поэтому нам нового начальника тюрьмы дадут. И накроется наш тихий бизнес. А я еще кредит за глайдер не выплатил. А может, Капиус что придумает? Ему тоже нехилые деньжища идут с трупов. Может и так, но и место предлагают жирные. Все, пришли, укладываем в капсулу. Меня вытащили во двор тюрьмы, где стоял челнок. Занесли внутрь и уложили в капсулу. Веки были полуоткрыты, и я видел, что таких капсул тут было с десяток, и не все пустые. Как и в камере, ничего сделать я не мог. Тело не слушалось, и без моего согласия меня положили в капсулу, и крышка закрылась. На этом все. Вырубился. Старая ненадежная криокапсула начала свою работу. Жаль, что симбиот древних не вышел на полную работоспособность. Большая часть иконок на рабочем столе сети горели желтым. Иначе меня так просто глушилкой бы не вырубили. Вот это было реально жаль.